Рикмен уже сделал шаг в сторону палат, но она задержала его, положив руку на плечо. «Джефф, я хотела бы узнать до того, как мы...» «Нет», — коротко ответил Рикмен. Он был не в состоянии что-то рассказывать Тане. Ему слишком тяжело дался разговор с Грейс. Тане он еще не скоро сможет довериться. Саймон стоял у окна, глядя на город. Он повернулся, когда Джефф вошел в палату. Его глаза блестели от слез, капли дрожали на ресницах и щеках. «Джефф, я думал, ты уехал». «Я расследую серию убийств, Саймон», — объяснил он. «И потом. Ты был у меня в пятницу, помнишь?» Саймон безнадежно посмотрел на Таню. «А когда была пятница?» «Позавчера». Голос невозмутимый, но в глазах плещется боль. «Вспомнил?» — он нахмурился, затряс головой. Ему продолжают задавать вопросы. Просят его вспоминать разные вещи, когда его голова забита ватой, а он не может заставить слова вернуться и не может думать, потому что для этого нужны слова. А он их забыл. Сейчас он старается, потому что Джефф попросил. Джефф — его брат, а они всегда были близки. И порой ему кажется, что он что-то должен Джеффу. Он не знает точно, что именно. Может извиниться. Он уже чуть голову не сломал, думая над этим. Видимо, он что-то не то сказал или сделал. Эта мысль вдруг напугала его, и он посмотрел на Джеффа. «Я что-то сделал. Я сделал что-то ужасное». Джефф попытался ему помочь. «Ты приходил ко мне домой? В пятницу? Позавчера?» Саймон вдруг увидел картинку с фотографической четкостью. «Деревья», — произнес он. «Я живу рядом с Эфтон-парком». Саймон почувствовал всплеск волнения, а может, счастья. «Помнишь, как мы переплывали озеро на лодке?» — спросил он. «А на коньках зимой до другого берега добирались. Из озорства?» «Да». Что-то промелькнуло в лице брата, и Саймон наклонил голову, пытаясь понять, что. Похоже на боль или на счастливое воспоминание. «На что же?» Таня говорит, точно расстроился. «Из-за чего?» — задал вопрос Джефф. Саймон глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться. «Это так тяжело, когда не можешь уловить суть. Так много всего, в чем нужно разобраться. Новые представления, новые звуки, новые люди. Когда он взглянул сверху на город, то узнал его с трудом. Вспомнил собор, некоторые здания. А вот блочные дома снесли. И ветхие портовые пакгаузы на прибрежной полосе переоборудовали в дорогое жилье. Голова раскалывалась от мыслей. Память возвращалась, но как-то бестолково, короткими, бессмысленными вспышками, как обрывки разговоров в шумной столовой или в классе, из которого вышла учительница. Он испугался. Нельзя так больше думать. Школа, уроки. Это для детей. А он уже взрослый. Она возвращалась, как... Саймон напрягся. Как взрывы звуков, когда настраиваешь радио. Он улыбнулся Джеффу. «Есть! Он сделал это! Сообразил!» Таня медленно выдохнула. Ее плечи обмякли. «Он забыл вопрос», — расстроенно сказала она. «Я не забыл!» — запротестовал Саймон. «Ты расстроился», — напомнила Таня. «Тебе казалось, что ты когда-то поступил нехорошо. И вовсе нет. Я никогда не делал ничего плохого. Правда, Джеффи?» Два дня назад Рикмен ответил ему резко, даже безжалостно. Но это было 48 часов и целую вечность тому назад. «Мы все иногда совершаем плохие поступки, Саймон», — сказал он теперь, — «и обижаем других людей. Мы не хотим, чтобы так получилось». Но Таня внимательно смотрела на него, ожидая, возможно, откровения. «Обижаем», — закончил Рикмен. «Но я-то нет».